13-22, 15-27. Как вы думаете, каким образом следователи делятся самой свеженькой информацией со своими коллегами, узнают последние сплетни о новом горпрокуроре, просто обмениваются мнениями и рассказывают анекдоты? По телефону, захаживая друг другу в душные кабинеты, это, конечно, тоже. Но самое главное, они курят. Курят на лестнице, на небольшой площадочке между третьим и четвертым этажами. Эта площадочка никогда не пустует. Она всегда утопает в клубах сигаретного дыма, представляя собой эдакий клуб по интересам. Словом, иной раз перекур может продолжаться чуть ли не весь рабочий день. Перекусив в столовой, наговорившись всласть, поделившись всеми своими победами, сомнениями и решениями, Дежкина и Порогин направлялись в свой кабинет. Разумеется, проскочить мимо курилки они никак не могли. Разумеется, их тотчас же окружили со всех сторон и засыпали всевозможными вопросами. Слух о мощном взрыве в Бутырках облетел прокуратуру со скоростью света и всех жутко заинтриговал по той нехитрой причине, что подобных случаев в Москве не происходило, пожалуй, со времен дореволюционных бомбистов. Наконец-то Клавдия почувствовала на себе завистливые взгляды сослуживцев. Да-да, она теперь вела громкое дело. Пока ничего конкретного. Напустив на себя озабоченный вид и в душе сгорая от гордости, отвечала она: «Ищем, копаем, разбираемся. Сами понимаете, не мне вам объяснять. А Чубаристова не видели? С утра был, с утра я сама его видела. Так вот, Клавдия Михайловна», — продолжил недосказанное Игорь, — «начал я копать спиртное, а там миллиарды, понимаете, миллиарды». «Эй, Рэмбо!» — по лестнице поднимался Виктор Сергеевич. «Тебя там какая-то цыпа разыскивает. Раз 15 звонила». «На ловца и зверь», — подумала Клавдия. «Только кто из нас ловец?» «Какая еще цыпа?» — удивился Порогин, прекрасно зная, что никакой цыпы у него не было и нет. «Нельзя так, Игорек!» — шутливо пристыдил его Чубаристов. «Девушка, можно сказать, бьется в истерике, а ты и припомнить ее не можешь. Голосок у нее ангельский, с придыханием. Я даже возбудился чуток». «Да как зовут-то?» Щеки Порогина вспыхнули, как облитые бензином ветошь. «Аня! Фу ты, черт!» Игорь хлопнул себя ладонью по лбу. «И здесь меня достало». «Кто такая? Почему не знаю?» — скинула брови Дежкина. «Да одна там, из салона красоты», — недовольно пробурчал Порогин. «И черт меня дернул телефон ей свой оставить. Что ей нужно-то? Просит, чтобы ты ей компанию составил. Она билеты достала». Правый уголок губ Чубаристова пополз вверх. «Куда?» «На международную выставку собак». Тут уж Виктор не мог сдержаться, язычно расхохотался во весь голос. «Шутите? Какой там? Истинная и сермяжная правда. Она ждет тебя через 20 минут в метро на станции Лубянка в центре зала». «Ты иди, Игорек, я тебя отпускаю», — ласково сказала Дежкина. «Спасибо, но мне что-то не хочется». «Отчего же?» «Виделись мы лишь однажды. Я ее совсем не знаю», — пожал плечами Порогин. «Но ведь появилась возможность узнать ее поближе». «Соглашайся, Игорек», — мысленно умоляла Клавдия. «Соглашайся, родимый». «Она не в моем вкусе», — упрямился Порогин. «Женщина сама сделала первый шаг. Только за это надо ее уважить», — наставительно произнес Чубаристов. «Поверь, мой маленький друг, в наше время это большая редкость». «Так, все, я тебе приказываю», — посуровила Клавдия, — «как старшая по званию». «Что?» — ошарашенно посмотрел на нее Порогин. вы приказываете мне идти на свидание, это что-то новенькое. Слово командира — закон, — хохотнул Чубаристов. Ну, знаете ли, — насупился Игорь, — это уж ни в какие ворота, да сходи ты. Виктор Сергеевич доверительно положил руку на его плечо. Она же иначе не отвяжется. Вы думаете? Уверен. Вот-вот. Дежкина с охотой подхватила мысль Чубаристова. Нет ничего глупее и унизительней, чем бегать от женщин. Может, вы и правы, задумчиво почесал макушку Игорь. Ладно, уговорили. Пойду. Значит, на Лубянке через 20 минут. Уже через 15. Виктор Сергеевич взглянул на часы. Виктор Сергеевич, я тебя искала. Зачем? Деньги вернуть. Клавдия достала 200 долларов и протянула Чубаристову. Что, не понадобились? Мне не к спеху. Он как-то неловко замялся с этими деньгами, но потом сунул в карман. Да, слава богу, не понадобились. Чубаристов внимательно посмотрел на Клавдию. Что опять случилось? Только не здесь. Искал вчера переписку Кони и наткнулся на одно любопытное издание. Развлекал ее Чубаристов, пока шли в кабинет, пока усаживались на свои места. Думаю, обязательно надо Клавдии показать. Он извлек из черного кейса книгу в мягкой обложке. Скорее даже не книгу, а что-то наподобие толстой брошюры. На, полистай, это очень любопытно. На обложке большими жирными буквами было начертано «Георгий Черепец. Комсомольцы на магнитке». «Это его отец?» — глухо спросила Клавдия. «Родной папаша». Чубаристов по-ковбойски положил ноги на стол. «Знатная, надо заметить, личность. Да что там? Выдающаяся личность. Неужели?» Дежкина перелистывала пожелтевшие от времени страницы. «А я про него ничего не слышала. В том-то все и дело. Про него никто ничего не слышал. Но эта безызвестность не помешала уважаемому Георгию Степановичу войти в правление Союза писателей, стать лауреатом государственной премии, получить звание Героя соцтруда и обзавестись поместьем в Переделкине. Второго такого прощелыгу трудно себе представить. Редкостным он был под Халимом, кому угодно в задницу мог без мыла влезть. Полнейшая же бездарность. За такой язык ему руки надо было оторвать в раннем детстве. А ты погляди на тираж. 200 тысяч экземпляров. А что он еще написал? О, он был чрезвычайно плодовитым автором. Виктор Сергеевич скрестил руки на груди и теперь был похож на заумного телеведущего. Стоит вспомнить его нетленные произведения «Комсомольцы», «На Байкало-Амурской магистрали», «Комсомольцы Днепрогресса» и «Комсомольцы на Целине».